Глава 4. Рождение 13-го флота. Здание Центра стратегического планирования Союза Свободных Планет находилось в северном полушарии планеты Хайнесон, располагаясь в огромном здании, поднимавшемся на 50 этажей над землей и на 80 этажей уходившем вглубь. А рядом выстроились здания штаб-квартиры тыловой службы, научного центра, управления космической обороны, военной академии, а также центр планетарной обороны. Эти здания образовывали зону, которая была военным центром всего Союза и лежала в 100 километрах от столицы, города Хайнесон-Полиса. В огромном зале, занимавшем 4 подземных этажа центра стратегического планирования, вот-вот должна была начаться траурная церемония в память о солдатах, погибших в битве при Астарте. Прошло 2 дня после того, как флот, посланный в эту систему, вернулся, потеряв около 60% своей численности. Стоял яркий солнечный день. Дорожка, ведущая к актовому залу, была забита толпами пришедших на церемонию людей. Присутствовали члены семей погибших, а также правительственные чиновники и военные, в числе которых был и Ян Венли. Отвечая на вопросы людей, то и дело подходивших к нему, он иногда поднимал глаза к чистому голубому небу. Несмотря на то, что он не мог их видеть, коммодор знал, что там, над слоями атмосферы, двигались бесчисленные военные спутники, включая и 12 спутников-перехватчиков, формировавших ожерелье Артемиды, страшное оружие, являвшееся основой обороны столицы планеты. Военные лидеры Союза часто хвастливо заявляли, что до тех пор, пока у них есть эта система, главная планета Союза Свободных Планет останется неприступной. Каждый раз, слыша это, Ян морщился и вспоминал события из истории, когда большинство крепостей, считавшихся неприступными, захватывались и уничтожались. Кроме того, он вообще не считал оружие тем предметом, которым стоит хвастаться. Ян слегка хлопнул себя по щекам обеими руками. После 60 часов напряженной работы, даже 16 часов сна оказалось недостаточно, чтобы восстановиться. Кроме того, он почти ничего не ел. После концентратов и симуляторов, необходимых для поддержания организма во время боя, и в последовавшей за ним неразберихе, желудок отказывался принимать нормальную пищу. Так что Ян ограничился лишь овощным супом, который разогрел для него Юлиан. Он рухнул в постель сразу, как добрался до дома, и отправился на церемонию менее чем через час после вынужденного пробуждения, так что теперь не мог даже вспомнить, сказал ли хоть пару слов мальчику, чьим опекуном не так давно стал. «А, похоже, родитель из меня не получился», — со вздохом подумал Ян. В это время кто-то похлопал его по плечу. Обернувшись, он увидел контр-адмирала Алекса Кассельна, знакомого ему по Академии, где тот учился на несколько курсов старше. «Кажется, герой Астарта еще не до конца проснулся». «Где вы видите героя?» «Прямо перед собой. Наверное, у вас не было времени ознакомиться с репортажами прессы, но все журналисты в последние дни только о вас и пишут». «Обо мне? Но я простой офицер. К тому же мы проиграли битву». «Все верно», кивнул Кассельн. «Флот Союза проиграл битву. И именно поэтому нам сейчас необходим герой. Вот если бы мы победили, такой необходимости не было бы. А так командованию нужно что-то, чем можно отвлечь общественность от общей картины. Вам ли об этом не знать? Ведь во времена Эльфасиля происходило то же самое». Такой ироничный тон был характерен для Кассельна. Решительный, среднего роста мужчина 35 лет, он служил в штабе стратегического планирования, являясь вторым человеком в команде гранд-адмирала Сидни Ситоли и его главным помощником. Пусть ему чаще приходилось работать за столом, чем на фронте, но в организации поставок и борьбе с бюрократией он преуспел как никто другой. Благодаря чему солдатам приходилось испытывать меньше тягот, не связанных непосредственно с боевыми действиями. Мало кто сомневался, что в будущем контр-адмирал Кассельн займет пост начальника штаба тыловой службы. «А это нормально, что вы здесь?» – спросил Ян. Главный помощник ведь на деле означает мальчик на побегушках. Разве вы не должны быть все время заняты в такой день? В ответ на эту легкую контратаку талантливый военный бюрократ лишь тонко улыбнулся. Это мероприятие организуем не мы, а бюро церемоний. Оно не для солдат и на самом деле даже не для их семей. Больше всех в нем заинтересован председатель комитета обороны. Все это является политическим шоу с целью набрать очки перед следующими выборами. В памяти обоих всплыло лицо председателя комитета обороны Джоба Трунихта. Высокий и красивый молодой политик. К своим 41 году он сумел забраться очень высоко по политической лестнице. Он занимал жесткую позицию против империи и проводил энергичную провоенную политику. Половина из тех, кто его знал, превозносили Трунихта как великого человека и талантливого оратора. Другая половина люто ненавидела его и считала софистом. В данный момент должность председателя военного совета, высшую в Союзе свободных планет, занимал Роял Санфорд, пожилой политик, выигравший в свое время политическую борьбу и поднявшийся на самый верх. Он предпочитал умеренную политику и редко принимал неординарные решения. В связи с этим всеобщее внимание все больше притягивал лидер нового поколения Джоб Трунихт. Хотя слушать этого безвкусного подстрекателя вживую, не имея возможности выключить телевизор, хуже, чем работать не покладая рук. Брезгливо добавил Кассельн. Но в этом вопросе с ним согласилось бы меньшинство военных. Ведь несмотря на свои пропагандистские речи об уничтожении империи, Трунихт также ратовал за увеличение привилегий военных. Так что многие из тех, чью поддержку он заполучил, носили военную форму. Ян, как и Кассельн, относился к меньшинству. Внутри товарищи сели далеко друг от друга. Кассельн ушел к своему начальнику адмиралу Ситоле на месте для почетных гостей. А Ян сел впереди и по центру, прямо перед трибуной.